Глава 20. Изабелла Испанская. На следующий день Бернальдес, компаньон Кастела, опять появился в тюрьме. Вместе с ним пришли портной и женщина с ящиком, полным женской одежды. Комендант приказал им подождать, пока одежду проверят в его присутствии, а Бернальдесу разрешил тут же пройти к арестованным. Как только тот оказался в камере Кастела, первыми его словами были: «Ваш маркиз уже женился». «Откуда вы знаете об этом?» — воскликнул Кастел. «От женщины по имени Инесса, которая приехала вместе со священником вчера вечером. Она передала мне документы о его браке с Бетти Дин, подписанный самим Морелло. Я не принес его с собой, потому что боялся обыска. Но сюда пришла сама Инесса, переодетая портнихой, так что вы не выказываете удивления, если ее допустят к вам. Вероятно, она сумеет рассказать Донне Маргарет кое-что, если ей разрешат примерить платье без свидетелей. А потом ее необходимо спрятать понадежнее, ибо она боится мести Морелла. Но я буду знать, где разыскать ее в случае необходимости. Завтра вы все предстанете перед королевой. Я тоже буду там и предъявлю документы». Едва он успел сказать все это, как в комнату вошел комендант в сопровождении портного и Инессы. Инесса присела в реверансе, взглянув на Маргарет уголком глаз. Она с любопытством рассматривала людей, которых как будто видела впервые. Когда платья были показаны, Маргарет попросила коменданта разрешить ей примерить их в своей комнате с помощью этой женщины. Комендант согласился, заявив, что и платье, и портниха обысканы, и у него нет никаких возражений. Маргарет с Инессой удалились в соседнюю комнату. «Расскажите мне все», — прошептала Маргарет, как только дверь за ними закрылась. «Я умираю от желания услышать ваш рассказ». Они не могли быть уверенными, что здесь за ними никто не наблюдает сквозь какое-нибудь потайное отверстие, и поэтому Инесса принялась примерять на Маргарет платье. И хотя рот ее был полон колючками алоэ, которые в то время употреблялись в качестве булавок, она рассказала Маргарет все вплоть до момента своего бегства из Гранады. Когда она дошла до того места, когда мнимая невеста приподняла вуаль и поцеловала жениха, Маргарет чуть не задохнулась от изумления. «Боже, как она сумела сделать это!» — прошептала она. «Я бы упала в обморок». «У нее есть мужество, у этой Бетти. Повернитесь, пожалуйста, к свету, сеньора. Я сама не смогла бы сыграть лучше. Мне кажется, что левое плечо чуть выше». Он ничего не заподозрил, безмозглый дурак, даже до того, как я подала ему вино. А после он вообще вряд ли мог что-нибудь соображать. Сеньора говорит, что ее жмет под мышкой. Может быть, немного, но это растянется. Хотелось бы мне знать, что произошло потом. Ваша кузина — тот бык, на которого я сделала ставку. И я верю, что она очистит арену. Она женщина с остальными нервами. Если бы у меня были такие, я давно уже была бы маркизой Морелло, или другой человек был бы маркизом. Юбка сидит великолепно. Прекрасная фигура. Сеньора выглядит в ней еще лучше. Кстати сказать, Бернальдес дал мне денег, довольно большую сумму, так что вам не нужно благодарить меня. Я сделала это ради денег и из ненависти. Теперь я скроюсь, так как не хочу, чтобы мне перерезали горло. Но Бернальдес сможет меня найти, если я понадоблюсь. Что со священником? Он не представляет опасности. Мы заставили его написать расписку в получении денег. Я думаю, что он уже занял свой пост секретаря инквизиции и тут же приступил к исполнению своих обязанностей. Ведь у них не хватает рук, чтобы пытать евреев и еретиков и грабить их. Оба эти занятия ему по нраву. Я ехала с ним всю дорогу до Севильи, и этот грязный негодяй пытался ухаживать за мной, но я дала ему отпор. Инесса улыбнулась при этом воспоминании. Правда, я с ним не совсем поссорилась, он еще может пригодиться. Кто знает. Однако пора, комендант зовет меня. Одну минуту. «Да, сеньора, с этими небольшими переделками платье будет превосходным. Вы обязательно получите его сегодня вечером. Я приготовлю и остальные, которые вам угодно было заказать по этому же образцу. Благодарю вас, сеньора. Вы слишком добры к бедной девушке». И шепотом: «Матерь Божья да хранит вас». Почти скрытая ворохом платьев, Инесса с поклоном переступила порог двери, которую уже открывал комендант. Около 9 часов на следующее утро явился один из тюремщиков, чтобы вызвать Маргарет и ее отца в суд. Маргарет осведомилась, вызывают ли вместе с ними и сеньора Брума, но тюремщик ответил, что он ничего не знает о сеньоре Бруме, так как тот находится в камере для опасных преступников, а эту камеру тюремщик не обслуживает. Маргарет с отцом отправились в суд. Одеты они были в дорогие платья, сшитые по последней севильской моде, лучшие, какие можно было найти за деньги. Во дворе, к своей радости, Маргарет увидела Питера, который под стражей ожидал их, тоже одетый в христианское платье, которое они просили доставить ему за их счет. Маргарет, забыв о своей застенчивости, бросилась к нему, позволила ему обнять ее при всех и начала расспрашивать, как он себя чувствовал с тех пор, как они расстались. «Не очень хорошо», — мрачно ответил Питер. «Я не знал, увидимся ли мы когда-нибудь. К тому моя камера находится под землей, и в нее сквозь решетку почти не проникает свет. Кроме того, там крысы, которые не дают спать. Поэтому я большую часть ночи не спал и думал о тебе. Куда нас теперь ведут? Мы должны предстать перед судом королевы. Возьми меня за руку и иди рядом. Но не смотри на меня так пристально. Что-нибудь не в порядке у меня с платьем?» «Нет», — пробормотал Питер, — «я смотрю на тебя, потому что ты в нем прекрасна. Почему ты не накинула вуаль? Ведь здесь, при дворе, наверняка есть еще маркизы. Только мавританки носят вуали, Питер, а мы теперь опять христиане. Слушай, я думаю, что никто из них не понимает по-английски. Я видела Инессу, которая очень нежно справлялась о тебе. Не краснее, это не подобает мужчине. Разве ты тоже ее видел? Она бежала из Гранады, как и хотела, а Бетти вышла замуж за маркиза». «Этот брак не будет иметь силы», — покачал головой Питер, — «ведь это обман, и я боюсь, что бедняжке придется расплачиваться за него. Однако она дала нам возможность бежать, хотя, если говорить о тюрьмах, то мне было гораздо лучше в Гранаде, чем в этой крысоловке». «Конечно», — невинно заметила Маргарет, — «у тебя там был садик для прогулок, не так ли? Ну ладно, не сердись на меня. Ты знаешь, что сделала Бетти?» И Маргарет рассказала Питеру, как Бетти подняла вуаль и поцеловала Морелла, оставшись неузнанной. «Это не так уж удивительно», — заметил Питер. «Ведь женщины, когда они загримированы, очень похожи друг на друга, особенно в полутемной комнате». «Или в саду», — добавила Маргарет. «Удивительно то», — продолжал Питер, предпочитая не обращать внимания на эти слова, «что она вообще согласилась поцеловать этого человека. Он же мерзавец». «Рассказывала тебе Инесса, как он обращался с ней? При одной мысли об этом я прихожу в бешенство». «Ну ладно, Питер, тебя ведь он не просил целовать его. А что касается зла, причиненного им Инессе, то хотя ты, конечно, больше знаешь об этом, чем я, но думаю, что она расплатилась с маркизом. Смотри, вон там впереди Алькасар. Замечательный замок, не правда ли? Ты знаешь, его построили мавры. Меня мало интересует, кто его построил, — мрачно заметил Питер. По-моему, он выглядит не хуже других замков, только побольше. Все, что я знаю о нем, — это то, что меня будут там судить за удар по голове тому грубияну. И что, может быть, мы в последний раз видим друг друга. Скорее всего, они пошлют меня на галеры, если не куда-нибудь похуже. О, не говори так. Мне это и в голову не приходило, ведь это невозможно, — воскликнула Маргарет, и ее темные глаза наполнились слезами. Подожди, вот объявится твой маркиз, и предъявит нам обвинение, и ты узнаешь, что возможно и что невозможно», — убежденно произнес Питер. «Но мы уже прошли через кое-какие испытания. Будем и теперь надеяться на лучшее». В эту минуту они оказались перед воротами Алькасара. Путь от тюрьмы до дворца они прошли по саду апельсиновых деревьев. Здесь солдаты разлучили их. Их провели через двор, где множество людей бегало взад и вперед, и, наконец, они очутились в огромном зале с мраморными колоннами, сверкавшим золотом. Это был так называемый зал правосудия. В конце его, на троне, установленном на богато украшенном возвышении, вокруг которого стояли гранды и советники, сидела пышно одетая женщина средних лет. У нее были голубые глаза и рыжие волосы, доброжелательное и открытое лицо, но очень сдержанные и спокойные манеры. «Королева», — прошептал страж, отдавая честь. Кастел и Питер поклонились, а Маргарет присела в реверансе. Только что закончилось разбирательство какого-то дела, и королева Изабелла, посоветовавшись со своими приближенными, в нескольких словах вынесла решение. Пока она говорила, ее нежные голубые глаза остановились на Маргарет, красота которой поразила ее. Потом ее взгляд скользнул по высокой фигуре Питера, и когда дошел до похожего на еврея Кастелла, королева нахмурилась. Дело было закончено, поднялись следующие просители, но в этот момент королева махнула рукой и, продолжая смотреть на Маргарет, нагнулась вперед. Спросила о чем-то придворного офицера и дала ему какое-то распоряжение. Тот поднялся и вызвал Джона Кастелла, Маргарет Кастелл и Питера Брума из Англии. Он приказал им приблизиться и отвечать на обвинение в убийстве Луиса База, солдата святой Эрмандады. Их тут же вывели вперед, и они остановились перед возвышением. Офицер вслух начал читать обвинение. «Остановитесь, друг мой», — прервала его королева. «Эти люди являются подданными нашего доброго брата Генриха Английского и могут не понимать нашего языка, хотя один из них, мне думается», — и она посмотрела на Кастелла, «родился не в Англии или, во всяком случае, не англичанин по происхождению. Спросите их, нужен ли им переводчик». Вопрос был задан, и все они ответили, что могут говорить по-испански, хотя Питер добавил, что говорит довольно плохо. «Вы тот рыцарь, которого обвиняют в совершении преступления?» — спросила королева, глядя в упор на него. «Ваше Величество, я не рыцарь, а простой эсквайр, Питер Брум из Детхема в Англии. Мой отец, сэр, Питер Брум, был рыцарем, но он погиб рядом со мной, сражаясь за Ричарда на Босфордском поле, где я получил эту рану». Питер показал шрам на своем лице. «Я не был посвящен в рыцари». Изабелла слегка улыбнулась. «А как вы попали в Испанию, сеньор Питер Брум?» «Ваше Величество», — отвечал Питер, а Маргарет время от времени помогала ему, когда он не мог найти подходящего испанского слова. «Это дама», — и он указал на Маргарет, — «моя невеста. Она дочь купца Джона Кастелла, стоящего рядом со мной». «Вы завоевали любовь очень красивой девушки, сеньор», — прервала его королева. «Ну, продолжайте». «Она и ее кузина, сеньор Дин, были похищены в Лондоне человеком, который, насколько я понимаю, является племянником его величества короля Фердинанда. Он был послом при английском дворе, где именовал себя сеньором Дагвиларом. В Испании он носит имя маркиза Морелла». «Похищены? Маркизом Морелла?» — воскликнула королева. «Да, ваше величество. Их заманили на борт его корабля и похитили. Сеньор Кастел и я последовали за ними. Мы высадились на борт их корабля и пытались спасти женщин. Но корабль потерпел крушение около Матриля. Маркиз увез их в Гранаду, мы последовали за ним, хотя я был тяжело ранен при крушении. Там, во дворце маркиза, мы были пленниками в течение многих недель, но в конце концов нам удалось сбежать. Мы надеялись добраться до Севильи и просить защиты ваших величеств. По дороге, а мы ехали в мавританской одежде, потому что в ней мы бежали, на нас напали люди, которых мы приняли за бандитов. Нас предупреждали о таких злых людях. Один из них грубо схватил Донну Маргарет, я ударил его и, к несчастью, убил, за что я сегодня и стою перед вами. Ваше Величество, я не знал, что он солдат святой Эрмандады, и я умоляю вас простить меня. При этом кто-то из придворных воскликнул: «Хорошо сказано, англичанин». Королева заметила: «Если все, что вы рассказали, правда, то я полагаю, что мы не должны слишком строго судить вас, сеньор Брум. Но как мы можем проверить все это? Вы, например, говорите, что благородный маркиз Морелло похитил двух дам, на что, я думаю, он вряд ли способен. Где же тогда другая дама?» «Я полагаю, — ответил Питер, — что она теперь является женой маркиза Морелло». «Женой? Кто может это подтвердить? Насколько мне известно, маркиз не спрашивал нашего разрешения на женитьбу, как это принято». Тут вперед вышел Бернальдес, назвал себя и свое занятие, сообщил, что он является компаньоном английского купца Джона Кастелла, и предъявил документ о браке, подписанный самим Морелло, Бетти и священником Энрике. Бернальдес добавил, что он получил копию этого документа с гонцом из Гранады и вручил другую копию архиепископу Севильи. Королева, взглянув на бумагу, передала ее приближенным. Те внимательнейшим образом принялись рассматривать документ. Один из них заявил, что форма документа необычная и, может быть, документ подложный. Королева подумала немного и затем сказала: «Есть только один путь узнать правду. Мы приказываем вызвать сюда нашего племянника, благородного маркиза Морелло, сеньору Дин, о которой говорят, что она является его женой, и священника Энрике из Матриля, который, по-видимому, обвенчал их. Когда все они прибудут сюда, король, мой муж и я разберемся в этом деле. До тех пор я не хочу ничего больше слушать». Комендант тюрьмы обратился к королеве с вопросом, как поступать с заключенными до прибытия свидетелей из Гранады. Королева ответила, что они остаются под его надзором, и велела хорошо с ними обращаться. Питер попросил, чтобы его перевели в более удобную камеру, где будет меньше крыс и больше света. Королева милостиво согласилась, однако добавила, что будет правильнее поместить его отдельно от его невесты, которая может жить со своим отцом. Однако, заметив огорчение на их лицах, улыбнулась: «Я думаю, они могут встречаться днем в тюремном саду». Маргарет поблагодарила, и королева сказала ей: «Подойдите сюда, сеньора, и посидите немного со мной». Она указала на скамеечку для ног рядом с собой. «Когда я покончу с этими делами, я хочу поговорить с вами». Маргарет провели к возвышению, и она присела по левую руку от ее величества на скамеечке. Она была прекрасна в этот миг. Ее красота и осанка были поистине королевскими. Между тем Кастелла и Питера повели обратно в тюрьму, причем последний, видя вокруг столько галантных грандов, уходил весьма неохотно. Спустя некоторое время, покончив с делами, королева распустила суд, попросив остаться нескольких офицеров, и обратилась к Маргарет. «А теперь, прекрасная девушка, расскажите мне все как женщина женщине. И не бойтесь, что это будет использовано при судебном разбирательстве над вашим возлюбленным, ведь вас, по крайней мере, сейчас не в чем обвинять. Прежде всего, скажите мне, действительно ли вы обручены с этим высоким кавалером, и правда ли, что вы любите его?» «Да, ваше величество», — ответила Маргарет, — «и мы претерпели много страданий за это время». Маргарет рассказала всю их историю, которую королева выслушала с большим вниманием. «Очень странная история, если все это правда, и весьма позорная», — произнесла королева, когда Маргарет кончила. «Но как могло случиться, что Морелла, который хотел заставить вас выйти за него замуж, женился теперь на вашей кузине? Вы что-то скрываете от меня?» И она проницательно посмотрела на Маргарет. «Ваше Величество», — ответила Маргарет, — «мне было стыдно рассказывать остальное. Однако я верю вам и решусь на это. Прошу только вашего высочайшего снисхождения. Если вы посчитаете, что мы, находясь в очень затруднительном положении, поступили плохо, моя кузина Бетти Дин отплатила Морелло его же монетой. Он завоевал ее сердце и обещал жениться на ней, и она с риском для жизни заняла мое место у алтаря, тем самым дав нам возможность бежать». «Храбрый поступок, хотя и не совсем честный», — заметила королева. «Я только не знаю, будет ли такой брак считаться действительным, но об этом должна судить церковь. Конечно, на вас всех трудно сердиться. Что вам обещал Морелло, когда просил вас выйти за него замуж в Лондоне?» «Ваше Величество, он обещал мне, что вознесет меня высоко, может быть, даже...» И она помедлила. «На то место, которое занимаете вы?» Изабелла нахмурилась, потом рассмеялась и, окинув взглядом Маргарет с ног до головы, сказала: «Вы достойны этого места, может быть, даже больше, чем я». «А что он еще говорил?» «Ваше Величество, он уверял меня, что далеко не все любят короля, его дядю. Что у него, маркиза Морелло, есть много друзей, которые помнят, как его отец был отравлен отцом короля, и что его мать была мавританской принцессой. Он говорил также, что может прибегнуть к помощи мавров или воспользоваться другими путями для достижения своей цели». «Ну что ж», — заключила королева, — «хотя маркиз и верный сын церкви, и мой муж так любит его, я никогда не питала добрых чувств к Морелло и очень благодарна вам за предупреждение. Хотите ли вы попросить меня о чем-нибудь, прекрасная Маргарет?» «Да, Ваше Величество». «Я осмеливаюсь просить вас быть снисходительной к моему возлюбленному, когда он предстанет перед вами на суде. Поверьте, у него горячая голова и тяжелая рука. Рыцари, подобные ему, а он рыцарь по крови, не могут спокойно смотреть, когда их дам оскорбляют грубияны и срывают с них одежду. И еще я прошу вас защитить меня от маркиза Морелло и не разрешить ему не только дотронуться до меня, но и говорить со мной. Несмотря на его звание и великолепие, я ненавижу его. Я уже обещала, что у меня не будет предубеждения при разборе вашего дела, моя прекрасная англичанка Маргарет», — улыбаясь, ответила королева. «И я думаю, что если я выполню вашу просьбу, то это не заставит правосудие снять повязку, закрывающую его глаза. Идите и будьте спокойны, если вы рассказали мне правду, в чем я не сомневаюсь. И если это будет зависеть от Изабеллы Испанской, наказание, которое получит сеньор Брум, не будет слишком тяжелым. Во всяком случае, тень маркиза Морелло, этого незаконно рожденного сына христианского принца и какой-то принцессы из неверных...» Эти слова королева произнесла с ожесточением. «Не упадет на вас, но я должна предупредить вас, что король, мой муж, любит этого человека. Это естественно, и судить маркиза ему будет нелегко. Скажите мне, ваш возлюбленный человек храбрый?» «Очень храбрый», — ответила Маргарет с улыбкой. «И он может сидеть верхом и держать копье, не так ли? Хотя бы ради вас. Да, Ваше Величество, и владеть мечом тоже не хуже других рыцарей, хотя он совсем недавно оправился после тяжелой болезни. Кое-кто мог убедиться в этом на Босфордском поле». «Хорошо. А теперь прощайте», — королева протянула Маргарет руку для поцелуя и, подозвав двух офицеров, приказала им проводить Маргарет обратно в тюрьму и добавила, что она может свободно писать королеве, если понадобится. В тот же день вечером в Севилью прискакал Морелло. Он был бы здесь гораздо раньше, но его спутал рассказ мавров, сопровождавших Питера, Маргарет и ее отца из Гранады, которые видели, как они направились по дороге на Малагу. Он поскакал по этой дороге, но, не обнаружив никаких следов, вернулся и поехал в Севилью. Здесь он вскоре узнал обо всем и, среди прочих новостей, также о том, что за 10 часов до его приезда были посланы гонцы в Гранаду с приказанием явиться ему и Бетти, с которой он был обвенчан. На следующее утро Морелло попросил аудиенцию у королевы, но ему было отказано, а король, его дядя, находился в отъезде. Тогда он попытался получить разрешение проникнуть в тюрьму, чтобы увидеть Маргарет, однако он убедился, что ни его высокое звание, ни власть, ни деньги даже не могут открыть ему двери тюрьмы. Это был приказ королевы. И Морелло понял, что ему в этом деле придется столкнуться с Изабеллой как с врагом. Мысль о мести не покидала его, и он начал поиски Инессы и отца Энрике из Матриля. Но в результате он выяснил, что Инесса исчезла, никто ничего не знал о ней, а святой отец был в безопасности в стенах Инквизиции, откуда он со свойственной ему осторожностью предпочитал не выходить. И куда ни один мирянин, какое бы веское положение он ни занимал, не мог проникнуть, чтобы наложить руку на служителей Инквизиции. Итак, исполненный гнева и разочарования, Морелло созвал адвокатов и друзей на совет и стал готовиться к защите против обвинения, которое, он понимал, будет ему предъявлено, все еще надеясь, что случай вернет ему Маргарет. У него оставалась одна карта, которую он решил пустить в ход. Он знал, что Кастл — еврей, в течение многих лет маскировавшийся под христианина, а для таких в Севилье снисхождения не было. Быть может, ценой спасения ее отца он сумеет завоевать Маргарет, которую он теперь желал еще более страстно, чем когда бы то ни было. Он был готов сейчас воспользоваться любым способом, лишь бы не допустить, чтобы Маргарет вышла замуж за его соперника Питера Брума. К тому же оставалась еще надежда, что Питер будет приговорен к тюремному заключению, а может быть и к смерти за убийство солдата Эрмандады. Итак, Морелло приготовился к серьезной борьбе и стал ожидать прибытия в Севилью Бетти, поскольку он не мог предотвратить ее приезд.